Глава вторая. Пробуждение в этот раз было более приятным. Я, не открывая глаз, наслаждался тишиной и покоем, обдумывал приснившийся мне кошмар о бункере. Тело было полно сил, давно не было такого легкого пробуждения. Улыбнувшись своим мыслям, открыл глаз. Лех, наверное, уже и удочки приготовил. Он же заядлый рыбак. Не понял. Надо мной белый потолок с металлическим отливом. Так я, видимо, переборщил с выпивкой по поводу приезда. Резко сажусь на кровати. Нет, это точно не деревенская изба, а белые стены, стол с креслом, у стены какой-то томограф, ни разу не видел, но мне кажется, так он должен выглядеть. Я сижу на кровати, обычная такая кровать из какого-то то ли пластика, то ли металла белого цвета. Здравствуйте. От приветствия, раздавшегося за спиной, я резко подпрыгнул. О, молодой человек, я гляжу, вы очнулись. Обернувшись, я увидел стоящего рядом со мной пожилого человека в белом комбинезоне. Почему-то на ум пришло, что это доктор, от него так и вело каким-то особым ощущением человека, привык лечить людей. И тут внезапно ко мне пришло понимание, что он обратился ко мне не на русском языке, и несмотря на это, я его прекрасно понял. Все страньше и страньше. Как я вижу, вы меня понимаете. Я доктор Лонг. Понимаю, что у вас очень много вопросов, но не в моей компетенции на них отвечать. Как вы себя чувствуете? Вновь обратился ко мне Эскулап. Доктор, где я и что со мной случилось? Никаких вопросов. Сейчас мы с вами проведем диагностику, а потом вы поступите в распоряжение нашей службы безопасности. Там вам все объяснят. Доктор проигнорировал мои вопросы. Прошу вас, пройдемте к медкапсуле. Мне ничего не оставалось делать, как встать и пройти к тому агрегату, который я принял за томограф. Ложитесь. Я лег в пресловутую медкапсулу. Надо мной закрылась прозрачная крышка, и мне резко захотелось спать. Вставайте, молодой человек. Вновь раздался голос доктора. Как-то очень уж быстро прошла диагностика. Ничего не жужжало, не просвечивало. Ну да ладно, будем плыть по течению. Ну что ж, начал Ланг. Могу вас обрадовать. Результат диагностики хороший. Вы полностью восстановились после пребывания в криокапсуле. Не знаю, как вы туда попали, но последствия я вам убрал. Я также провел тестирование на ваше психофизическое состояние. Ваши показатели очень неплохие. Думаю, что в нашем легионе вы сможете занять командные должности. Ну а сейчас за вами зайдет сержант Керк и проводит вас к нашему СБшнику, где вы сможете все разъяснить. «Твою мать!» — мысленно выругался я. «Какой к чертям легион? Где я вообще нахожусь? Что это за медкапсула, которую так быстро диагностируют? И что это за криокапсула, в которой я находился? Вопросов все больше и больше, а ответов нет». В это время открылась дверь, и в нее вошел штурмовик из моего сна. «А сна ли?» «Добрый день, доктор», — обратился вошедший к врачу. «Ну что, как наш новый рекрут?» «Все хорошо, все данные я уже скинул Дугласу, так что забирай своего протеже», — ответил доктор Ланг. «Ну что, пойдем?» — а это уже, видимо, мне сказал, как я понимаю, тот самый Керк. Выбора у меня не было, поэтому, встав, я направился вслед за ним к двери. Мы вышли в широкий коридор. «Садись», — указал на открытую платформу, похожую на багги, только без колес мой сопровождающий. Керк сел на левое кресло, я занял место рядом с ним. Багги начало движение практически без звука. «Как зовут тебя?» — задал вопрос сержант. «Виктор». «Виктор? Будешь Виком, так проще. А я Керк. Как тебя так угораздило, Вик? Попасть в лабораторию с полотов, да еще и в виде замороженной тушки. Думаю, если бы мы в это время не оказались там, то тебя бы разобрали на запчасти или ставили бы на тебе опыты». Вопросов у меня становилось все больше, но задавать я их опасался. Так вообще не понимал, что происходит вокруг меня. Керк смотрел на меня, ожидая ответа. Я и сам не знал, что ответить, но не было у меня ответов, поэтому сказал как есть. То ехал в такси, попал в аварию, очнулся уже на какой-то станции. «Да, дела», — потянул Керк. «И что я могу сказать? Ты сейчас на станции иностранного легиона Империя Аратан в системе G-23. Это около 40 светолет от столичной системы. На границе с арахнидами. Легион наш, по сути, состоит из штрафников, нами затыкают прорывы или используют в операциях, где велика вероятность высоких потерь. По тебе даже не знаю. Нейросети у тебя нет, гражданства тоже. Ты для всех здесь дикий, без роду и племени. Сейчас я везу тебя на встречу с полковником Эль-Махаоном, он наш штатный СБшник. После беседы с ним, думаю, твоя судьба станет более-менее определенной». Тем временем, пока Керк выводил меня в курс дела, мы проехали коридор. Хотя, скорее, это тоннели. Выехали, даже не знаю, как описать, наверное, ангар. И только тут я понял, что реально попал, как во всяких там фантастических книжках, к инопланетянам. Ангар представлял собой помещение размером с пару футбольных полей, с огромными воротами, через которые постоянно вылетали и вылетали какие-то аппараты. Почти по всему полу ангара стояли разного вида механизмы, какие-то похожие на земных промышленных роботов. Но большая часть выглядела как шаттлы проекта «Буран». Корпус в виде закругленного параллелепипеда, слегка заостренный нос, короткие крылья по бокам с подвесом, видимо, для оружия, и заканчивали картину дюзы на корме. Между механизмов туда-сюда бегали люди в комбинезонах, явно военного покроя. Чуть в стороне фигуры в латах, но думаю, что это все-таки какие-то боевые то ли доспехи, то ли скафандры строем заходили в откинутую боковую аппарель летательного аппарата. Судя по всему, Керк сказал правду, что я нахожусь на военной базе. Как же тяготит неизвестность. Надеюсь, что скоро я получу ответы хотя бы на большую часть мучающих меня вопросов. Пока я разглядываю ангар, Керк провел багги по самому краю летного поля, и мы вновь заехали в тоннель. Проехав еще около 500 метров, сержант остановил транспорт около неприметной двери. «Тебе туда, дальше уже пойдешь один. Не хочу встречаться с графом. От него всегда можно ждать только неприятностей. И да, главное, на все вопросы отвечай только правду. Если граф заподозрит тебя в том, что ты что-то пытаешься утаить, то отправит на ментоскопирование, а пережить его? Хе, шансов мало», — напутствовал меня сопровождающий. «Ну все, давай, удачи». «Талисман!» — улыбнулся сержант напоследок и приложил руку к сенсору сбоку от двери. Дверь поползла в сторону. «Почему талисман?» — задал я логичный вопрос, не надеясь на нормальный ответ. Керк смерил меня взглядом и тяжело вздохнул. «Первый раз наша группа без потерь выполнила задачу», — выдал он, после чего прыгнул в багги и, развернувшись на месте, рванул в сторону, откуда мы только что и приехали. «Ну что же, я стою один перед открытой дверью. Как ни крути, но от судьбы не уйдешь, и я сделал шаг внутрь комнаты».